Глава 22. Печка в домике была, и даже дрова были заготовлены, и растопка лежала рядом, и котелок мы нашли вместе с посудой. Просто праздник какой-то. Как мало человеку надо. Было бы еще что положить в котелок, мы вообще счастливы были бы. Но в столе и на полках было пусто. Я чего-то такого и ждал, но все равно небольшое разочарование ощутил. Видимо, подсознательно все же надеялся. А вдруг... Однако крыша над головой, печка, миски с кружками и котелок — это уже немало. Шикиша тут же побежал к ручью, чтобы ополоснуть котелок и набрать воды, хотя бы согреть. И может, травок каких найти или что-то типа смородинового листа, будет чай. Ну и даже просто горячая вода из кружки — это уже хорошо. Это вам не ледяная прямо из ручья. Матакуши пошел вместе с Шикишей составить компанию да осмотреться. Вдруг, да действительно найдется, что бросить в котелок. Ну и вдвоем, конечно, лучше, чем одному. Все-таки место незнакомое и, возможно, опасное. Хотя вся эта домашняя обстановка так и приглашала расслабиться и отдохнуть. Я тем временем растопил печку. А потом пошел, наломал веточки травянистого кустарника, сделал веник. Решил подмести в доме и вообще навести уют. Демоны ушли от домика сразу же, как только мы начали хлопотать по хозяйству. Мы с парнями словно бы остались втроем, но я знал, что демоны рядом и придут по первому зову. Но звать их я не собирался. Я так соскучился по нормальным человеческим условиям, что сейчас мне хотелось поменьше магии. Я даже огонь разжег найденным на полке над печкой кресалом, хоть Нейдвар и предлагал свою помощь. Поняв, что нам их помощь не нужна, демоны и ушли. Как сказал Нейдвар, осмотрим, что тут и как. Я не стал останавливать их. Пусть идут, куда хотят. Мне нужен был хотя бы один спокойный вечер. Лес, домик, печка, ручей. Все это так напоминало мне мой мир, что я был просто счастлив. Как ребенок счастлив. Я представлял себя на выезде с друзьями в лес. Например, на охоте. Тем более, что домик явно охотничий. Я не раз бывал в подобных в своем мире. Из убранства тут были печка у входа, две широкие лавки для сна и стол между ними. Два окошка, одно маленькое над дверью. Второе располагалось над столом, оно было побольше и закрыто ставнями. На стенах были приделаны крючки для одежды или для продуктов, чтобы мыши не добрались. К сожалению, ничего на крючках не висело. На столе стояла кое-какая посуда, старая и запыленная. Конечно, положить в нее было нечего, я не нашел даже соли. Впрочем, это было бы слишком хорошо. Но, тем не менее, я собрал миски и кружки и тоже отправился к ручью, чтобы ополоснуть их. На мое удивление, у воды не оказалось ни Шикиши, ни Матакуши, ни котелка, ни следов. Все следы, если они и были, скрывала хвоя. Миски с кружками тут же полетели на землю, а катана покинула ножны. Сердце заколотилось, как бешеное. Блин, как так? Их же двое. Неужели даже вскрикнуть не успели? И где их тела? Должны же быть следы волочения, если тела уволокли. Ну или следы борьбы. Вряд ли парни сдались бы без боя. Или все-таки нападение было внезапное. Черт, зачем я отпустил их одних? Держа оружие на изготовку, я начал внимательно осматривать все вокруг. Но вокруг разливались тишина и спокойствие. И вдруг в стороне хрустнула ветка. Я тут же повернулся в ту сторону и увидел среди деревьев мирно шагающего Матакуши. Не успел я облегченно выдохнуть, как защитник стены присел, что-то поднял с земли, встал, прошел несколько шагов, снова присел. «А тут еще есть. Да много так?» — раздался чуть в стороне голос Шикиши. «Все ясно. Что-то собирают». Я отправил катану в ножны и подошел к парням, ругая себя, на чем свет стоит. Ведь можно было активировать карту, и я сразу увидел бы, что с парнями все в порядке. Когда я подошел поближе, сердце затрепетало от радости. Матакуши и Шикиша собирали грибы. Котелок был уже полный, и подол рубахи Матакуши тоже. «А они съедобные?» — спросил я. «Демон сказал, что да», — с совершенно счастливой улыбкой ответил Шикиша. «Нужно только их отварить». Я внутренне усмехнулся этому абсолютному доверию. Вот только Шикиша возмущался, что Нейдвар обманул нас, а теперь готов рискнуть жизнью и отведать грибочков. Хотя печеный лук из рук демонов мы уже ели, так почему бы не поесть грибов по их рекомендации? Грибы были похожи на опята. В моем мире опята тоже растут осенью. Так что, может, и съедобные. И сейчас это очень кстати. Хоть поедим, А то уже кишка кишке рапорт пишет. «Пойдемте, поставим эти грибы вариться», — предложил я. «Печка уже разогрелась, чтоб дрова зря не жечь. Да и пока еще сварятся». Я видел, что парни готовы были еще собирать грибы, но голод оказался сильнее, и мы пошли к ручью. Ополоснули посуду, почистили грибы, сложили их в котелок, набрали воды и пошли к избушке. Глянув на обрезки грибов у ручья, я подумал, что после нас следы есть, сразу видно, что кто-то в домике. Меня эта мысль скребанула тревогой, и я предложил парням идти в дом и ставить котелок на огонь, а сам пособирал обрезки грибов и, вырыв ямку в фойе, закопал их. Конечно, от следов я не избавился, но теперь они хотя бы были не такие заметные. Но когда я повернулся к избушке, настроение совсем упало. Дым из трубы тонкой белой струйкой вздымался в начинающее уже темнеть небо. Его никак не закопаешь, а видно издалека, как маяк. Вздохнув, я пошел в домик. В конце концов, грибы сварить нужно, и желательно на два раза, чтобы все токсины из них выварились. А потом уже можно будет затушить огонь в печи. Матакуша и Шикиша сидели перед печкой и гипнотизировали котелок. В комнате было полутемно. Окошко над дверью практически не давало света. А ставни на втором окне мы решили не открывать. Так что единственное более-менее нормальное освещение давало только пламя в печке, через щели в дверке и кружки на плите. Плюс сама плита раскалилась до малинового цвета. «Ложитесь, поспите», — предложил я парням. «А я пригляжу за грибами. Как сготовятся, разбужу вас. А то кто его знает, как пройдет ночь». Парни с большой неохотой легли на лавки. Один на одну, другой на другую. Но легко сказать, идите поспите. А как уснуть, когда в животах бурлит, а по комнате плывет грибной аромат? Эх, сейчас бы маслица, картошечки, лучка и сметанки, думал я. Можно было бы нажарить грибов с картошкой. А тут ведь даже соли не нашлось. Но не до жиру, быть бы живу. Вода в котелке закипела. Я приоткрыл крышку и помешал грибы. Поварившись, они сильно уменьшились в объеме. Прихватив котелок тряпицей, я вышел на улицу и слил воду. Потом сходил к ручью и набрал чистой воды. Заодно и ополоснул крышку, которой прикипели остатки пены. Вернулся в домик и снова поставил котелок на огонь. Раскаленная плита зашипела от попавшей на нее воды. Потом приоткрыл печку и подкинул пару поленьев. Дым, конечно, от них будет сильнее, но чем быстрее грибы сварятся, тем быстрее мы сможем затушить пламя. Тем более, что в избушке было уже не просто тепло, а жарковато. «Где ты всему этому научился?» — спросил у меня Матакуши. «Ты так ловко со всем этим управляешься?» «Детство было трудное», — отшутился я. «У тебя же две матери и няня», — удивился Шикиша. «Потому и трудное», — усмехнулся я, вспомнив, как выстраивал мамочек и няню в свой первый день в этом мире. «Разве ж я тогда мог подумать, что пройдет совсем немного времени, и я окажусь далеко в горах?» «А я своих родителей не помню», — признался вдруг Матакуши. «Как так?» — удивился я. «А за кого тогда ты просил Хачира Такаги?» «За приемных родителей», — ответил Матакуши. «Они вырастили меня, воспитали, помогли попасть на стену. Защитники ведь неплохо зарабатывают». «А при чем тут мой отец?» — спросил Шикиша. «Твоему отцу приглянулась моя сводная сестра Эйко. Он просил у моего отца ее руки. Но Эйко любила другого и умоляла отца не отдавать ее Хачира. Отец поддержал дочь, к тому же жених у нее был хороший. Не такой знатный, но очень хороший человек. Ну и отец с Хачира поскандалили, и глава клана Такаги, пообещав, что оставит сестру в покое, начал всячески усложнять нам жизнь. Сестру, а потом и отца выгнали с должностей. Мама ухаживала за младшими детьми и не работала. Семья моментально осталась без средств к существованию. И если бы не мой заработок, то им совсем плохо пришлось бы. И тут Хачира раскрылся во всей красе, предложил решить все проблемы, если Эйко согласится стать его наложницей. А про наложниц главы клана Такаги рассказывают страшное. Недолго живут они и умирают в мучениях. Шикиши нахмурился. Я видел, что ему очень неприятно такое слышать. Но Матакуши наконец-то открылся, и я попросил: «Продолжай». «В конце концов, пусть Шикиша увидит ситуацию с другой стороны. Понимаю, что сейчас у него могут разрушиться какие-то иллюзии, но пусть учится жить своей головой». «А что тут продолжать?» — вздохнул Матакуши и, посмотрев на мальчишку, сказал: «Прости, парень, но твой отец, чтобы надавить на отца, послал молодчиков. Они подкараулили меня и ударили, когда я совсем не ждал нападения. Я должен был умереть, но выжил и обрел силу. Мотокуша усмехнулся. Я потом своими стальными кулаками хотел навалять Хейчира, но меня схватили и отправили в тюрьму. Дальше вы знаете. Да уж. Представляю, что чувствовал Мотокуши, когда мы были в доме Такаги. И ведь даже виду не подал. Молчали мы недолго. Неожиданно Шикиша сказал. Я сын наложницы. Мы с Мотокуши одновременно повернулись к пацану. Что? Моя мама была наложницей, повторил мальчишка, и голос его дрогнул. Почему была? Спросил я и тут же отругал себя. Вдруг по-больному ударил. Она умерла, когда я родился, чуть слышно ответил Шикиша. Мне было жалко пацана, а заодно стало понятно, почему Хачира так рисковал своим вторым сыном. Сын наложницы не мог стать наследником, хотя отцовские чувства к пацану он все-таки испытывал, раз послал погоню. И тут меня как обухом по голове ударило. А с чего это я решил, что это Хачира послал погоню, а не, скажем, мой отец, когда узнал от вернувшейся группы сопровождения, что демоны взяли нас в плен? Но если это так, то Изуми в очень большой опасности. И я ничем не могу ей помочь. Пока не могу, — поправил я себя. Мы должны побыстрее дойти до города демонов, заручиться поддержкой и как можно скорее вернуться в Курайкаби, — сказал я. Парни только вздохнули. Да и чего говорить, и так все ясно. Пока мы разговаривали, грибы сварились. Я слил воду с котелка и разложил грибы по мискам. Сейчас еще кипяточку согреем, — сказал я, и пока оставают грибы, поспешил к ручью. На улице было уже практически темно, но из-за того, что все освещение в комнате — это только пламя, виднеющееся сквозь щели в печи, глаза мои к темноте были привычны. Я, конечно же, был настороже, шел, прислушиваясь к звукам и вглядываясь в темноту. Лес был полон звуков. Щебетали ночные птицы, шелестели на ветру кроны деревьев, были еще какие-то звуки, которые я распознать не мог. Но они были естественными для ночного леса. Сдерживая колотящееся сердце, я подошел к ручью, помыл котелок, зачерпнул воды и вызвал карту, чтобы глянуть, где находятся демоны, есть ли еще кто поблизости, и выматерился. Ну чего я не вызвал карту раньше? Ведь несколько раз вспоминал об этом, ведь чувствовал, что-то тут не так. Как оказалось, под домиком был подпол, и в нем находились четверо человек. Подхватив котелок с водой, я поспешил в избушку. Шел и думал, как быть? Показать, что мы знаем, что они там, или сделать вид, что не знаем? Но как тогда спать? Вдруг мы уснем, а они вылезут и прирежут нас. Может такое быть? Конечно, может. Но если покажем, что знаем, и они выйдут, что тогда? Как они нас примут? Ведь мы буквально ввалились в их жилище. А еще я восхитился. Это надо же так жить. Не оставлять никаких следов жизнедеятельности, всегда быть настороже, чтобы в любой момент иметь возможность спрятаться. Ведь не могли же они заранее знать, что мы сюда придем. Это же получилось случайно. И ведь успели же укрыться, а мы даже не заметили. Да, демон говорил про охотничий домик, но он не знал, где тот находится. И если бы не способность Шикиши, то мы прошли бы мимо. Так что либо у них сторожки стоят, и мы их не заметили, или какая-то магия. В любом случае, времени у них было немного. Ну, сколько мы от ручья шли? С полчаса, наверное. Ну, может, час, вряд ли больше. В общем, я поднялся на крыльцо, так ничего и не решив. Парни уже разделались со своими грибами и посматривали на мою миску. Я поставил котелок на печку и сел за стол. По-хорошему, нужно было выждать с полчасика, посмотреть, как грибы подействуют на парней, чтобы, если что, то хоть один человек оставался в адеквате. Но мы уже потеряли жареную змеятину. Терять еще и грибы я не собирался. Собственно, поэтому я решил сначала поесть, а потом уже что-то предпринимать. В конце концов, на нас прямо сейчас никто не нападает, так что можно сначала и поужинать. Да, соли не хватало, и сметаны, и хлеба, да и мяса, чего уж там. Но тем не менее, грибы закончились слишком быстро, хоть я и старался есть медленно. Я, собираясь с мыслями, посидел еще минуту над пустой миской и, вздохнув, предложил. «Парни, пойдемте-ка помоем посуду, да прогуляемся до ветру перед сном». Парни уже расслабились и подниматься не хотели. «Давайте, ленивые жопы, вставайте. Нужно помыть за собой посуду», — прикрикнул я. «Может, назначим дежурного?» — лениво предложил Мотокуши. «А писать за тебя тоже дежурный будет?» — с усмешкой спросил я. «Вставайте, а то потом, когда разоспимся, сон прерывать вообще жалко будет». Я звал ребят на улицу не потому, что так сильно заботился о крепости их сна. Просто хотел увести подальше от домика и там без лишних ушей обсудить с ними ситуацию и решить, что делать. Не знаю, что больше подействовало, мои доводы или моя настойчивость, но Матакуша и Шикиша встали и, прихватив свои миски, с неохотой поплелись на улицу. По дороге костеря меня, на чем свет стоит. Однако мне их ругательства были пофиг. Главное, что они вышли из домика, и, надеюсь, мы не вызвали подозрения у тех, кто в подполе. Мы дошли до ручья, и только там я сказал уже совершенно серьезно. Есть разговор. Возможно, нас ждут неприятности. Сонливость тут же слетела с ребят. Рука Матакуши автоматически потянулась к ножнам, но меч остался в домике. Непростительная оплошность. Но я не мог сказать ему «возьми с собой катану» и при этом не привлечь внимания тех, кто под полом. Ну что ж, будем надеяться, что те четверо по-прежнему сидят в подполе и не спешат вылазить, чтобы завладеть катаной. Я видел, как Матакуши разрывает между желанием бежать за оружием и потребностью сначала выслушать меня. «Склонись к ручью и делай вид, что полощешь миску», — прошипел я. Матакуши тут же подчинился, а Шикиша с такой скоростью сунул свою чашку в ручей, что та ударилась о дно. «Странно, что не разбилась». «Что случилось?» — спросил Матакуши, тоже опуская миску в воду. «Не спрашивайте, откуда я знаю», — предупредил я. Мне совсем не хотелось посвящать их в мою способность вызывать карту. Дождавшись кивка Матакуши и Шикиши, я продолжил. «Мы в домике не одни. Там есть подвал, и в нем находятся еще 4 человека». «Откуда ты?» — начал было Матакуши, но, поймав мой взгляд, сразу осекся. «И что теперь делать?» — спросил Шикиша. «Вот и давайте решать», — ответил ему я и добавил. — Я не знаю, кто они, есть ли у них оружие, но я бы готовился к худшему. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то майору пришлось сопровождать генерала на охоту. Генерал любил поохотиться на кроликов. Местный егерь знал об этом увлечении генерала и заранее отлавливал кроликов, а потом выпускал их перед самым началом охоты. В этот раз, когда генерала сопровождал майор, вышел казус. Егерь оплошал и по причине хорошего распития накануне не успел вовремя собрать необходимое количество кроликов. Чтобы избежать сцены «генерал в гневе», егерь придумал следующее. Натянул кроличьи шкурки на выводок кошек, которые жили у него. И вот выходят генерал с майором с ружьями наперевес. Но при первом же выстреле егерские кролики махнули на деревья и исчезли в листве. Говорят, с тех пор генерал пить бросил совсем.